Тору перевел взгляд с императора Газа на Альберика. Юный рыцарь-оперативник Климана щурился и вглядывался в императора Газа. Потому что слова императора шли вразрез с его убеждениями и верой? Или же настолько угодили в точку, что причиняли ему боль? В любом случае, прямо сейчас он явно не спешил целиком и полностью одобрить предложение. «Император Газ». Взгляд фиолетовых глаз устремился к юному рыцарю в ответ на его зов. Пусть Артур и заигрывал с ними обещанием поделиться третью мира, он все еще смотрел на них, как на камни возле дороги. Во всяком случае, так казалось Тору. «Вы все еще не ответили на мой вопрос. Почему именно треть мира?» Повторил Альберик. «Если вы говорите, что обладаете достаточной силой для захвата мира, то и управлять им можете сами. И даже если бы вам не хотелось становиться публичной фигурой, вам сгодилась бы одна марионетка, не более. Вам нет нужды разделять вашу власть на трое и передавать кому-то еще». «Суждение верное, но...» Император Газ коротко кивнул. «В разделении мира на три части, конечно же, есть свой смысл. Равновесие в разделенном надвое мире может очень быстро рухнуть. Поэтому я хочу разделить его на три части ради стабильности. Если выражаться кратко, я хочу создать так называемую неразрешимую трилемму». «Трилемму?» – повторил Альберик вслед за императором. Мнение о том, что противостояние трех фракций порождает своего рода баланс, довольно распространено. На поле боя нередко сталкивались три армии, и тогда битва порой переходила в застой. На поле боя рождается пусть временное, но равновесие. Но важное условие состоит в том, что три фракции должны противостоять друг другу. Если две из них заключат союз, то с легкостью разгромят третью, и от равновесия в одночасье не останется и следа. Более того, странно вообще говорить о равновесии, когда правители всех трех фракций лишь марионетки в чьих-то руках. В чем смысл трилеммы, которая существует только для вида? «Я хочу достичь мирового равновесия», заявил император Газ величавым голосом. «Поэтому хочу поддерживать вечную войну трех фракций». «Что?» — ошеломленно воскликнул Альберик. Вместе с ним изумился и Тору, и все остальные. «Вы хотите вновь погрузить мир в хаос войны?» На мгновение Альберик скосил взгляд на Тору. Несомненно потому, что тот в свое время говорил о том, что война ему по нраву. «Для начала я хочу исправить ошибку в ваших суждениях», — отозвался император Газ. «Конкретней, слово «хаос». И что с этим словом не так? Ваше восприятие войны как хаотического состояния. И как следствие, восприятие отсутствия войны как равновесия. Как я понимаю, вы считаете именно так. И это ошибка», — равнодушным тоном пояснил проклятый император. «Окончание войны и ожидание следующей – застой и гниение, рождающиеся от спокойствия. Как только воцаряется мир и люди успокаиваются, возникают новые проблемы, не связанные с войной. Сильные мира сего начинают набивать карманы. Растет разрыв между бедными и богатыми. Возникает дискриминация во множестве ипостасей. В условиях, когда миру недоступна грубая, интенсивная терапия, он медленно движется к смерти. Скажи мне, рыцарь, ты ведь раньше состоял в агентстве ускорения послевоенного восстановления Климан?» — вопросил император Газ, перебирая в руке волосы, стоявшие подле него лады Нивы. Скорее всего, только что воскресший проклятый император знал о существовании Климана и членстве Альберика благодаря тому, что впитал накопившиеся в Ниве знания. Если подумать, император Газ никак не мог узнать о том, что Тору – диверсант. Впервые они встретились уже после того, как Тору превратился в наездника на драгуне. Возможно, подобно тому, как в голове чайки отпечаталась инструкция по применению живого гандра, так и Нива извлекла из чайки часть воспоминаний, а после воскрешения императора Газа передала их ему. Магия, Технология, позволяющая использовать воспоминания в качестве топлива. А значит, должны существовать способы как-либо работать с самими воспоминаниями. Впрочем, разве ты никогда не жаловался самому себе о том, что тебе нет места в этом мире? Как бы гордо ни звучало слово «рыцарь», на деле вы лишь поколение скота, заточенного под участие в войне. Восхваленный правителями скот, выведший сам себя, разве что живущий не в клетках. Что? Император так пренебрежительно высказался о рыцарях, что Альберик сразу напрягся. Однако Артур Гас не дал ему возразить и продолжил. Разве в мирное время с вами не обращаются как с нежелательными личностями? Разве не поэтому тебя загнали в агентство послевоенного восстановления и заставили бегать у них на побегушках? Воинская слава? Тебе она не светит, пока продолжается мир. Альберик прикусил губу. Как ни удивительно, но Тору показалось, что он понимает чувства рыцаря. Когда война закончилась, Тору тоже оказался не у дел. Беспокойства и недовольства ему хватало с избытком. Пусть один из них мог бы заработать на войне славу, а другой нет, но их обоих готовили к жизни на поле боя. Все их способности и таланты закаляли под нее. Они ни за что не могли смириться и согласиться жить по-другому в мирное время. Кто бы им что ни говорил. С этим Торо спорить не мог. И Артур Гас словно видел его насквозь. «Как насчет тебя, наездник на драгуне и бывший диверсант? Тебя ведь это тоже касается?» — спросил император, переводя на него взгляд. «Пожалуй, по таким, как ты, мир ударил еще сильнее. Ведь у вас нет своей территории и государственного жалования. Вы, диверсанты, в разы сильнее обычных людей, когда дело касается битв. Но покуда войны нет, вы лишь мешаете остальным. Бывают даже дни, когда вам нечего есть. То, что ты стал наездником на драгуне, ничего не меняет. Наездники, по своей сути, живое оружие. Пока войны нет, они совершенно никому не нужны». Торо бросил взгляд на девушку в серебристой броне возле себя. Прекрасная леди-рыцарь с золотистыми волосами и красными глазами. Она производила впечатление роскошной дамы, родившейся в аристократической семье, подобно Альберику. Однако на деле эта девушка лишь имитация. На самом деле она даже не человек. Ее зовут Фредерика. Фамилии у нее нет. Когда без фамилии никак, она представляется Скодой. Она драгун. Разновидность дракона, владеющего магией. Торо вспомнил, как впервые встретил ее. Тогда она изображала Доминику, свою хозяйку. Доминика твердо убедила себя в том, что ей место только на поле боя. Даже тяжело заболев, она мечтала лишь о том, чтобы умереть на поле боя. Когда болезнь забрала ее жизнь, Фредерика начала отыгрывать хозяйку, надеясь исполнить ее мечту. Едва ли Торо мог жалеть Доминику и Фредерику. Он оказался в том же положении, что и они. И, скорее всего, в том же, что и Альберик. Все они родились в мире, где каждый считал, что война – нечто само собой разумеющееся. И потому совершенно растерялись, когда ее не стало. Но в тронном зале вновь воцарилась тишина. Похоже, отряд Джилетта целиком и полностью оставил переговоры с Императором Газом на Альберика. По всей видимости, слова Императора навели на какие-то мысли их магов. Лысого мужчину по имени Матеус Каравей и девушку в очках по имени Зита Брузаска. Но оба они молчали. Похожим образом поступил и отряд Тору. До сих пор чайки не вмешивались в разговор по собственной инициативе. Речь шла не только о белой чайке, но и стоявшей рядом с ней красной. Чайка Богдан. Чайка-мечник обладала теми же серебристыми волосами и фиолетовыми глазами, но в то же время совершенно противоположным характером. Она – одна из множества чаек, разбросанных по миру. И особенности ее характера, опять же, служат лишь одной цели – не допустить вымирания всех чаек по одной и той же причине. Узнав истину и потеряв смысл жизни, к Красная чайка поначалу совершенно упала духом, но теперь, как и белая чайка, более-менее оправилась. Молчали не только чайки. Вклиниваться в разговор не спешили и Акари с Фредерикой. Скорее всего, обе они решили оставить на Тору как переговоры, так и принятие решений. Спутники красной чайки, Макс Эльма и копейщик Давид, лежали без сознания в углу тронного зала и в разговоре тоже не участвовали. Наконец, «Мне сложно что-либо быстро ответить на столь внезапное предложение стать королем», сказал Альберик, бросив краткий взгляд на отряд Тору. «Как я понимаю, вам нужно еще больше половины суток, чтобы закончить заклинание. Не дадите ли время на раздумья?» «Вы не в том положении, чтобы выбирать, но...» отозвался император Газ. Он отнюдь не угрожал им, а говорил тихо и спокойно, словно напоминая о всем понятных вещах. Возможно, с точки зрения такого чудовищного создания, выбор Альберика и выбор Тору кажется какой-то несуразной мелочью. Чуть ранее он говорил, что «мне сгодился бы кто угодно», и «вас привела сюда судьба». Наверное, у Артура Газа попросту не было каких-либо критериев, которым должны удовлетворять будущие короли-марионетки. Хотя, конечно, главный вопрос состоял в другом. «Что, если мы откажемся?» – подумал Тору, переводя взгляд на Сина. «Вряд ли будущим королям-марионеткам позволят рассказывать о том, что произошло здесь, кому-то, кроме своих самых верных сподвижников. Смысл от марионетки может быть лишь когда правду никто не знает. А значит, если Тору откажется, ему, как знающему правду, могут не разрешить покинуть замок живым». «Возможно, в замке все еще остались диверсанты Субару. И вообще...» «При необходимости даже Сина и Императора Газа вполне может хватить, чтобы уничтожить все живое внутри замка. В конце концов, Император Газ фактически в одиночку одолел всех апостолов. Людей, которые по уровню умений не уступали Альберику, а то и превосходили его. А если прибавить Сина, ставшего практически совершенным диверсантом, или же с нами могут поступить как в долине, из которой никто не возвращается. С помощью материи можно подчинять себе сознание людей или же создавать боевых марионеток. Безусловно, использование материи ограничено областью действия магии, но Артуру вполне может хватить даже этого, чтобы разгромить отряд Тору. Так значит, остается лишь принять предложение проклятого императора. Или же... «Вы вольны потратить время на раздумье, если оно вам нужно», сказал Империон немного ироничным тоном.